Максим Максимович достал из заднего кармана брюк пачку зелененьких бумажек. Завитой Вашингтон смотрит сухо и непреклонно, на губах презрительная усмешка. «Ах, доллары, доллары, хорошая валюта, где угодно ходит, не то что наша российская дребедень. Вот, пожалуйста, здесь тысячи. А могу одолжить столько же, я в выигрыше». «Одна просьба», — болтал Исаев, подталкивая деньги растерянному Фривейскому. «Я тут слыхал, что доблестные жандармы собираются выпустить целехонькими с нашей земли тех подпольщиков-большевиков, которые попали нам в руки после блистательной операции Гиацинтова, когда он взял Васильева и многих других. Так вот, я достаточно воевал с красными, и если мою кровь решат разменивать на либеральные жесты, я стану принимать свои меры». «Мне, как патриоту и газетчику, необходим открытый, беспощадный суд над арестованными большевиками. Пусть они предстанут перед судом, пусть будет процесс. Если этого не произойдет, если ваш шеф решит играть в либерального дедушку, я буду жаловаться в Берлин моим друзьям из Высшего монархического совета». «Чего вы, собственно, хотите?» — тихо спросил Фривейский. — Я как-то понять ничего не могу. — Хитрите, Алекс, хитрите! — Давайте отнесем этот разговор на завтра. — Нет, зачем же? Мы сегодня должны все обрешить, Алекс. Я не шантажист какой, у меня душа нараспашку, вы меня знаете. Будь я продажным гадом, стал бы вас прижимать, мол, устрой мне хороший заказ. Не то затребую из Верхнеудинска твое дело. Перестаньте. Мне гадостно слушать эти сплетни, распускаемые негодяями. А мне как противно их слышать. Но ведь то, что противно нам с вами, интересно быдлу. Особенно если документы подложить. Да что это я, собственно? Несу ахинею. «Пьян, пьян, стыд!» «Никак не пойму, что вам от меня надо, Макс». «А ничего, дружбы! Только лишь...» «Вы дьявол!» «Если бы...» «А в монархическом совете о вас очень хорошего мнения, и мне позволено вам об этом сказать. Ну, поехали, Алекс, поехали!» Нота Министерства иностранных дел Дальневосточной Республики председателю японской делегации на Дайрэнской конференции Мацусиме. Милостивый государь, правительством Дальневосточной Республики получено сообщение, что в 20-х числах сего месяца в городе Владивостоке происходило совещание, на котором разрешался вопрос о покупке китайско-восточной железной дороги у уссурийской дороги значительного количества железнодорожного имущества и о передаче всей уссурийской дороги в ведение китайско-восточной дороги. В этом сообщении указывается, что в означенном совещании участвовали управляющие китайско-восточной дорогой инженер Остроумов, инженер Калина, инженер Стивенс и, с другой стороны, представители так называемого Меркуловского правительства. Совещание пришло к соглашению о том, что китайско-восточная железная дорога получает от Меркулова Сергея 2000 скатов вагонных колес и 50 тысяч резиновых тормозных рукавов, всего стоимостью 700 тысяч американских долларов. Кроме того, совещание выяснило готовность С. Меркулова передать уссурийскую железную дорогу китайско-восточной дороге за единовременную плату в пользу С. Меркулова 2 миллионов мексиканских долларов. Правительство Дальневосточной Республики констатирует еще раз совершенно беззаконную хищническую растрату принадлежащего Дальневосточной Республике имущества, непрерывно практикуемую со стороны безответственных лиц, вроде упомянутого С. Меркулова и других, захвативших при помощи русских контрреволюционных офицерских отрядов южную часть Приморской области и производящих там совершенно незаконные распродажи имущества Дальневосточной Республики. В районе действия этих лиц в Южном Приморье в настоящее время имеются японские военные отряды, и таким образом беззаконные действия этих лиц происходят до некоторой степени под защитой японских властей и, очевидно, сведомо последних. Таким образом, ответственность за расхищение имущества Дальневосточной Республики падает также на японские власти и на японские интервенционистские отряды, которые своим присутствием на территории Южного Приморья дают возможность упомянутым лицам производить хищение для своих личных целей. Заявляя свой решительный протест по поводу хищений, производимых названным Меркуловым и другими лицами в Южном Приморье путем незаконных сделок, правительство Дальневосточной Республики не может не возложить общей ответственности за действия этих лиц и материальной ответственности за последствия этих действий на японских военных и гражданских представителей в Южном Приморье. Я Янсон. Улица Владивостока. Сегодня в день престольного праздника валит разодетый веселый люд по Светланке, вниз из церкви. Лица у людей чистые, умиротворенные. И такое спокойствие во всем, и благостность, и так чист осенний воздух, что все горести и печали кажутся нереальными сейчас, в этот солнечный прекрасный час. И вдруг откуда-то издалека, поначалу обрывочно и миражно, но с каждой минутой все явственнее, начинает звучать величавая похоронная музыка. Люди прислушиваются, но порой с океана налетает ветер, и тогда музыки не слышно, и кажется, что ее вовсе не было, а просто послышалось, как воспоминание о пережитом, об отступлении, о разгромах и разлуках. Но нет, вот она снова, торжественная и грозная музыка похоронного марша. И такая в ней мощь, будто самые большие оркестры города соединились. Кого же хоронят? По музыке не иначе, как генерала. Но в газетах ничего не было. Вроде бы все начальство живо и здорово, а чумных... Тех жгут, а не хоронят. Гиацинтов снял трубку телефона. Автомобиль к подъезду. Сейчас он поедет на Эгершельдское кладбище. Там, замерев в каре, стоят ощетинившиеся штыками солдаты, которые должны расстрелять тех, кто придет хоронить Васильева. Завершение первой части операции «Золотая рыбка» по теперешней ситуации — будет означать великую победу. Тыл станет чист и крепок. Остальных, которые в тюрьме, выдворить через Градекова в Китай. Либеральный жест — освобождение политических противников. А в Градекове возмущенный казачий народ расправится, несмотря на сопротивление властей с руководителями подполья. Но это уже не будет вина Меркуловых или Гиацинтова. Это святая воля народа, который ничего не прощает. Катафалк, запряженный шестеркой лошадей, медленно плывет по улицам. Оркестр идет по мостовой следом за катафалком, и никого следом за оркестром, ни единого человека. А Васильев лежит в гробу, лицо измученное, и все равно улыбка на нем. Гремит похоронный марш. Что ж, товарищ Васильев, прости тех, кто не пришел. Не могут они прийти. Но кто же те люди на тротуарах в кургузах-одежонках, что, просачиваясь ручейками сквозь разодетую толпу, спешат по улицам за гробом? Это ж твои братья по классу, товарищ Васильев. Идут за тобой следом, скрываясь в праздничной престольной сутолоке. Те, кто из церкви, улыбчивы, нарядны, веселы, а кто навстречу им, следом за катафалком, скорбны, и лица их в машинной копоти, и в глазах слезы. Они рядом с тобой. Они провожают тебя в последний путь. Они вокруг, и много их. Не зря Гиацинтов их боится. Он умный, он понимает, кого следует ему бояться. А за оркестром никого. Пустая мостовая».